Сама того не ведая, она уже стоит на краю пропасти. И сегодня он, Милош, столкнет ее туда, в расставленные сети Обермейера. Сердце Нерича сжалось от мучительной боли. «Мучайся, мучайся!» — приговаривал он сквозь стиснутые зубы. «Так тебе и надо, подлецу и негодяю! Так тебе и надо!» Совершенно разбитым Нерич приехал в Прагу. «Милош, наконец-то!» — радостно воскликнула Бажена, когда Нерич вошел. «А я уже думала, что вы не приедете. Раздевайтесь скорее, проходите». Нерич поцеловал руки девушки, снял шляпу, но остался в пальто. «Разве вы ненадолго?» — удивилась Бажена. Нерич постарался изобразить на лице беспечную улыбку, но это ему плохо удавалось. «Нет, напротив, я совсем не тороплюсь. Но...» Он словно не решался высказать свою мысль до конца. Бажена все так же удивленно смотрела на него. «Мне хочется, чтобы сегодняшний вечер прошел у нас не так, как всегда». Бажена все еще не понимала. «Поедемте в Амбасе». «Куда?» «В Амбасе. Я знаю, вы не любите рестораны, но это очень приличное место, и нам будет весело. А мне хочется, чтобы сегодня было весело и немножко празднично. Поедемте». Бажена покраснела, будто Нерич предлагал ей что-то не очень хорошее. «Нет, нет», — решительно отказалась она, — «в ресторан я не поеду. Если вы хотите побыть со мной, оставайтесь здесь». Нерич ждал отказа и был к этому готов. Но как же он мог остаться здесь, если всесильный гестаповец ждет его в Амбасе? «Бажена», — как только мог проникновенно и вкрадчиво, заговорил Милош, — «я никогда бы не осмелился доставить вам неприятные минуты. Вы это знаете. Ваше желание для меня — закон. Ну что ж, если вы не хотите ехать, я останусь». Нерич принял вид глубоко и незаслуженно обиженного человека. «А я столько надежд возлагал на сегодняшний вечер». Милош нехотя, медленно начал снимать пальто. Бажене стало жалко его. Он похож был сейчас на ребенка, которого обманули, и ей захотелось приласкать его, сделать ему приятное. «Ну ладно, хорошо. Поедем в Амбасе. Только при одном непременном условии». Нерич сразу оживился и повеселел. «Какое условие? Готов на все. Мы возьмем с собой Марию. С ней я готова куда угодно поехать. Хорошо?» Вот досадное осложнение. Ну и воспротивиться неудобно. Бажена уступила, значит, и он должен пойти на известные уступки. Очень нужна ему эта Мария. Правда, он не знаком с нею, но она заранее вызывает в нем раздражение. Какая-нибудь полунищая девица, наверное, приличного платья-то не имеет. И как в ее присутствии предлагать Бажене руку и сердце? Ну да ладно, черт с ней, с этой девицей. Все это нужно Обермейеру, а не ему, и пускай все катится под горку. «Принимаю условия», — проговорил он через силу. «Одевайтесь. Хватит вам 15 минут?» «Вполне», — радостно ответила Бажена и побежала в свою комнату. Мария произвела на Милоша Нерича совершенно неожиданное впечатление. Он предполагал увидеть застенчивую, скромную девушку, похожую на Бажену, но не такую привлекательную, как Бажена. И почему-то ему казалось, что она должна быть голубоглазой блондинкой. Но с Баженой вышла из подъезда стройная, немножко худощавая шатенка, скромная, но со вкусом одетая. Она была выше своей подруги и старше на несколько лет. Обращали внимание на себя ее глаза, узкие, серые. Не то чтобы они были очень красивые, но взгляд их запоминался. Он был строгим, спокойным и пытливым. Казалось, Мария обладает способностью сразу распознавать и оценивать человека. Неричу стало как-то не по себе под внимательным взглядом Марии, и он сделал вид, что включает мотор. «О нет, это не Бажена», — подумал Милош, — «совсем не Бажена». Садясь в машину, Мария приветливо улыбнулась Неричу, но он понял, что она сделала это ради Бажены. Машина мягко зашуршала скатами по асфальту. «Я много слышал о вас», — любезно сказал Нерич. «И я о вас тоже, притом только хорошая». «Бажена — добрая душа, она видит в людях ангелов», — заметил Нерич. «Боюсь, как бы вы не разочаровались». «Это зависит всецело от вас». Нерич почувствовал, что продолжать разговор в таком тоне нельзя. Он может легко обернуться против него и выставить его перед Марией в нелестном свете. «Она, кажется, считает меня вертопрахом. Нужно быть настороже». Чувствуя себя стесненным, Нерич с преувеличенным вниманием вел машину. Он прибавил скорости. Почти весь путь до Амбаси они молчали, Мирич чувствовал, что Мария не спускает с него глаз, и это его нервировало. Он поминутно давал сигналы, менял скорость, переключал свет. «Она изучает меня», — преследовала его навязчивая мысль. «И это чертовски неприятно, и особенно неприятно сегодня». В вестибюле ресторана Мирич помог своим дамам снять пальто и снова из-под тишка оглядел Марию. Теперь она показалась ему грубоватой, физически сильной девушкой. Мирич высказал предположение, что она занимается спортом. «Вы угадали, я когда-то увлекалась спортом», — подтвердила Мария. Она поправила перед зеркалом свои гладкие, коротко подстриженные волосы, и Мирич подумал, что она со вкусом выбрала прическу. Подстриженные волосы были девушке к лицу. В зеркале он опять увидел ее глаза, спокойные и внимательно наблюдавшие за ним. «Что ей нужно от меня?» — подумал Мирич с досадой. Вошли в зал. Милош опасался, что его дамы не умеют держать себя в обстановке ресторана, и он окажется смешон рядом с этими милыми, но растерянными простушками. Но все его опасения рассеялись. Мария чувствовала себя свободно. Легкой походкой она прошла между столиками, не обращая внимания на ресторанных посетителей. Божене передалась уверенность подруге. Она безотчетно подражала ей. «А они очень непринужденны», — должен был сознаться Мирич. «И, кажется, способны произвести впечатление, особенно Божена». Столик Мирича уступил какой-то белобрысый, долговязый мужчина. Мирич покраснел. Это был обермейер. Гестаповец, поклонившись, пересел за соседний столик и развернул газету. «Как в театре», — со злостью подумал Мирич. «Дирижер уже на месте. Сейчас начнется спектакль». Однако начать спектакль было непросто. Чувствуя наблюдателя, Мирич сбился с тона. Непринужденность исчезла. Стройный разговор никак не налаживался, Мирич стал задавать вопросы. Божена отвечала односложно «да», «нет». Мария улыбалась и рассматривала ногти на пальцах. В ее улыбке Мирич чувствовал иронию. Он положительно терял присутствие духа. Как мальчишка, он нетерпеливо ждал, когда подадут вино, и все станет легче и проще. Ужин был изысканный. Милош хотел блеснуть перед Боженой. Но девушки, казалось, не оценили ни его забот, ни его вкуса. Мирич разлил вино и поднял бокал. «За сегодняшний вечер!» Мария перевела взгляд с Милоша на Божену. «Почему же именно за сегодняшний?» «Кажется, можно начинать штурм», — подумал Мирич. «Ну что ж, попробуем». И громко, чтобы услышал обермейер, произнес. «За исключительный вечер в моей жизни!» Скрытое волнение Милоша сейчас же передалось Божене. Все это, начиная с приглашения в амбасе и кончая неуверенными интонациями в голосе Милоша, было как-то странно. «Он какой-то непохожий сегодня», — раздумывала она, мелкими глотками отпивая вино и нежно глядя на Милоша. «И говорит загадками. Он чем-то встревожен. Неужели у него неприятности?»